Вера Морецкая. Актрисы более блистательной я не знал. Она могла все. Простой перечень сыгранных Морецкой ролей поставил бы в тупик любого театрального классификатора, если бы тот попытался определить ее амплуа, оперируя принятыми обозначениями «травести», «субретка», «инженю», «героиня», «комическая старуха» и тому подобное. Морецкая играла и тех, и других, и третьих. И что самое существенное, играя, всякий раз убеждала в своем праве на данную роль. Ей были по плечу все жанры — трагедия, комедия, драма, водевиль, буфонада, фарс. А начинала она в студии Юрия Александровича Завадского как актриса острохарактерная. Нас, ее товарищей, так же, как и зрителей, бесконечно забавляли тогдашние метаморфозы Морецкой. Она играла в ту пору преимущественно очень смешных, толстых пожилых женщин. В «Простой вещи» была мадам Соковниной, степенной хозяйкой докторской квартиры. Неторопливо шествовала по комнатам, каким-то особым образом оглядывала, все ли в порядке, и очень напоминала плывущую утку. Помню фрау Шнютхен из пьесы Газенклевера «Компас». Острый, гротесковый образ пожилой немки, этакой престарелой кокетки, заплывшей жиром, с замысловатыми кудряшками жидких волос, с уморительными воркующими интонациями шепелявого голоса. А вот Луиза Симон де Манш в спектакле «Дело о душах». Пьеса Галичникова и Папаригопула о судебном процессе Сухово-Кобылина, полное женского обаяния, трогательная и волнующая молодая женщина. Героиня? Да, героиня. А в спектакле «Любовью не шутят» Мюссе Морецкая играла крестьянку Розетту. Ее Розетта коренастая, сметливая, сиявшая молодостью и душевным здоровьем, впервые обнаружила какой-то, я бы сказал, народный корень, который позднее отчетливо проявится в экранных созданиях Морецкой. Я сознательно обращаюсь к ее ранним работам, чтобы показать, как уверенно, своеобразно и смело формировалось ее мастерство. Однако все это были еще, так сказать, пробы пера. В те давнишние времена мы с Морецкой нередко играли в одних и тех же спектаклях, но почему-то получалось так, что наши персонажи друг с другом на сцене почти не встречались. Мой выход, например, в третьей картине, а Морецкая занята во второй и четвертой, и тому подобное. Так было и в «Простой вещи», и в «Компасе», и в пьесе Исидора Штока «Нырятин», где она в остро-эксцентрическом ключе играла бывшую беспризорницу Степку. А в «Волках и овцах» вначале я вообще не был занят, так что пора наших сценических дуэтов была еще впереди. Но час Морецкой уже пробил, и произошло это именно в день премьеры комедии Островского «Волки и овцы» в 1934 году. Завадский поставил эту пьесу в необычной манере, далеко отойдя от театральной традиции и широко распахнув двери истинно комедийному озорству. По его замыслу следовало не просто разыграть комедию Островского, а показать, как ее играли на русской сцене в середине прошлого века. Поэтому перед началом спектакля появлялась на подмостках фигура капельмейстера в военном мундире, духовой оркестр исполнял бравурный вальс, военная музыка звучала и в антрактах. Вся обстановка была тонко стилизована в духе старого провинциального спектакля, и Морецкая в этом спектакле сразу же заняла самое заметное место. Начало роли Глафиры Морецкая вела подчеркнуто скромно, с опущенными долу глазами, в черном монашеском одеянии, но отчетливо видно было, как клокочет спрятанный до времени темперамент разъяренной волчицы, и как сладостно вонзает она нежные коготки в пухлое тело добродушного Лыняева. Затем виртуозно игралась знаменитая сцена обольщения, и вот, наконец, Глафира, роскошно одетая барыня, уверенно командует поверженным в прах мужем. Откуда-то явился французский прононс. Сами собой возникли повелительные жесты, пренебрежительные кивки окружающим. Во всем этом пафос мести за прежнюю бедность, за былые унижения. Все это дано в пьесе, но Завадский до предела заострил эти положения роли, подсказав актрисе совершенно неожиданные краски, дав ряд просто гиперболических мизансцен в полной уверенности, что актриса сделает их своими органичными. Так, кстати сказать, всегда строились творческие отношения режиссера и актрисы. Было полное взаимопонимание. И Завадский абсолютно точно ощущал скрытые резервы актрисы, знал, что еще можно добыть из Морецкой, и всегда предлагал ей самые смелые решения. Еще сезон, и имя Морецкой опять у всех на устах в знаменитом спектакле Завадского «Школа неплательщиков» по Вернейлю. Она сверкает в 10-минутном эпизоде в роли французской кокетки Бетти Дорланш. Морецкая появлялась на сцене в экстравагантном туалете, в маленькой черной шляпе, украшенной торчащим кверху пером. Шляпка надвинута на самые брови, так что целиком виден пышный ярко-желтый парик из совершенно вытравленных пергидролем волос. На глазах шикарные ресницы, на плечах пышная боа, в руках крохотная сумочка. Она двигалась по сцене походкой, напоминавшей стреноженную лошадь. Ей было трудно расхаживать в лакированных туфлях на непомерно высоких каблуках. Кроме того, ее ноги были как бы спеленуты такой узкой юбкой, что казалось, будто они втиснуты в брючину. И тем не менее она старалась придать своей походке элегантный излом и даже умудрялась сесть прямо на письменный стол директора школы неплательщиков, к которому пришла за советом. Вся театральная Москва хохотала, повторяя трагикомические слова этой жертвы повышенных налогов, потерявшей свою клиентуру. «Не с кем жить, господа, не с кем жить». Пройдет еще совсем немного времени, и уже не только Москва. Вся страна сохранит в памяти совсем другие слова, совсем другой героини Морецкой. Вот стою я перед вами, простая русская баба, мужем битая, попами пуганная, врагами стрелянная, живучая. Слова колхозницы Александры Соколовой из фильма «Член правительства». Соколова-Морецкой стала одним из актерских шедевров советского кинематографа. И дело тут вовсе не в популярности образов. Дело в том, что они воспринимались как создания эталонные. Но кто же, кроме Морецкой, может сыграть такое? Так говаривали и зрители, и критики. Многие актеры и актрисы явно побаиваются уйти от себя и монотонно повторяются в совсем не схожих ролях. А Морецкая не просто создавала разные характеры, она ломала привычные рамки амплуа, в каждой роли искала новые средства выразительности. И всегда об руку с Завадским, с Ю.А., ее учителем и непременным режиссером. Отношения Завадского и Морецкой были необычайно содержательны, и для Веры Петровны постоянное общение с Завадским стало жизненной необходимостью. Когда я впервые увидел Морецкую, они с Завадским были мужем и женой. Однажды, придя к Завадскому зимой в Мансуровский переулок, я встретил в дверях беременную женщину в шубке. Она уходила и, уходя, спросила Юра, масло брать? Потом они, как известно, расстались, но творческая их близость не прекращалась никогда. Неистовое актерское трудолюбие Морецкой выражалось в частности и в том, что как художник она была бесконечно к себе требовательна, а потому остро нуждалась в бескомпромиссной оценке своих идей, проб, поисков. Без контроля Завадского ни одного шага в искусстве она сделать не могла. Без него она себя чувствовала абсолютно неуверенной, а его мастерству и вкусу доверяла стопроцентно. Испробовав десятки актерских красок, различных приспособлений, изменив и походку, и грим, и костюм, она не успокаивалась, пока Ю.А. не благословит и не одобрит. На репетициях Морецкая наравне со всеми слушала Завадского и слушалась его. Но этого ей, да и ему, было мало. Всякий раз, когда Вера Петровна готовила новую роль, они подолгу уединялись, и в этой совместной, закрытой от всех, потаенной работе решались все главные для Морецкой вопросы. Мы и с ней, и с Завадским были, смею сказать, друзьями. Но если мне случалось войти в комнату, когда они работали, разговор тотчас же прекращался, они меняли тему, занятия приостанавливались. К таинству их совместного труда не допускался никто. Об этом знали все в труппе, и все относились к союзу режиссера и актрисы с подлинным пиететом. Конечно, Морецкая была первой актрисой театра. Конечно, ее огромное дарование было несравненно. Конечно же, она обладала редким и сильным умом. Но при этих своих замечательных свойствах она, как это ни парадоксально, нуждалась в Завадском сильнее, нежели другие, неизмеримо менее щедро одаренные. Казалось, без Юрия Александровича она физически существовать не могла. И даже чувство юмора, которое вообще-то в Морецкой всегда бушевало, умолкало перед его авторитетом. Более того, она неприязненно и враждебно встречала любые шутки, нацеленные в ЮА. А одну известную актрису, некоторое время работавшую у нас, откровенно не взлюбила только за то, что та иной раз отзывалась о Юрии Александровиче с легким юмором. Со своей стороны, Завадский относился к ней как к самому близкому другу, как к единомышленнице и союзнице буквально во всех начинаниях, и, конечно, сквозь всю жизнь пронес восхищение ее талантом, ее фантастической работоспособностью. Мне казалось иногда, что ради Морецкой, и только ради Морецкой, он готов был даже идти на некоторые уступки репертуарные и вкусовые. Бывали и такие случаи, когда Юрий Александрович, скрипя сердце, принимал ради Морецкой пьесу, к которой у него, что называется, душа не лежала. Так было, например, с Корнелией Черчаллини. Морецкой очень хотелось сыграть эту Корнелию, и он ей уступил, пошел на компромисс, который, однако, ни театру, ни самой Морецкой большой радости не принес. Однако вернусь в 30-е годы. В годы становления молодого театра Завадского. Москвичи уже стали ходить на Морецкую, сперва в подвал на Сретенке, потом в новое здание на улице Воровского, где сейчас театр-студия киноактера. Как вдруг наступила пауза. Театр Завадского направили на работу в Ростов-на-Дону. Пауза для зрителей москвичей, но не для Морецкой. 4 сезона на периферии — сезоны ее удач. До москвичей доходили слухи, что Морецкая опять что-то играет, не как положено, и опять с крупным успехом, и все более значительные роли. Она была теперь Любовь Яровая, Королева в «Стакане воды», Лиза в «Горе от ума», Марина в пьесе Тринева «На берегу Невы», блистательная Катарина в «Укрощении строптивой». В «Стакане воды» Морецкая поражала. В памяти старых театралов жила еще легендарная Ермолова, королева Анна. Завадский подсказал Вере Петровне совсем иной, ей подходящий ход к роли. Получалась этакая крепенькая, кругленькая, комедийно-простодушная, незадачливая повелительница, челка на лбу, корона, небрежно сдвинутая на бок, надутые губки, в глазах ни тени серьезной мысли. Глаза королевы пустоваты, наивны, они оживляются лишь при виде Мешма. Что поделаешь, королева хочет любить. Но, ревнуя, она как-то распухала от гнева, и ее присказка «я так хочу, я так приказываю, я королева» звучала далеко не безобидно. В «Стакане воды» я впервые был ее партнером, хотя не очень люблю об этом вспоминать. Увы, Боленгброк у меня не получился, и, восхищаясь Морецкой, я конфликтовал с самим собой. А Морецкая от спектакля к спектаклю все расцветала. Московские театральные критики зачастили в Ростов, в основном ради нее. Смотрели «Любовь Яровую», «Укрощение строптивой», «Стакан воды», и все как один восторгались ею. Можно сказать, что когда театр вернулся из Ростова, Москва с нетерпением ждала Морецкую и встретила ее радостно. Снова москвичи устремились на Морецкую. Но как же иначе? Сегодня она Мирандолина в трактирщице Гальдони, а завтра 14-летняя Машенька в одноименной пьесе Афиногенова. Контраст опять разителен. Гордая своей властью над мужчинами, брызжущая народным юмором, с восторгом отдающаяся стихии театральной игры хозяйка гостиницы и робкая, скромная девочка, с угловатой походкой, носками внутрь, сыгранная Морецкой настолько с полным преображением, что зрителям и в голову не приходило следить за тем, как взрослая актриса делает девочку. Такое часто бывает в подобных случаях. Вот это уже удел травести. Настолько они были захвачены судьбой Машеньки, ее внутренней жизнью, чистотой ее любви, становлением характера. Надо сказать, что это были великолепные спектакли Завадского, и партнеры у Морецкой были на редкость сильные. Риппофрата — Мордвинов, Леонид Борисович — Ванин, Акаемов — Любимов Ланской. Да, это новый московский успех. Рецензии шумят, и не в пример дням сегодняшним их не приходится мучительно выжидать. Они сыплются, как из рога изобилия. Они щедры в ответ на щедрость актрисы, а темпераментный Бояджиев публикует статью, заглавие которой «Браво, Морецкая!» Июнь 1941 года. Война. Морецкая хочет быть в строю, она находит свое оружие в пьесе Липскирова и Кочеткова «Надежда Дурова». Театр с предельной быстротой готовит премьеру. Уже в начале августа она первой из советских актрис выходит на сцену в роли кавалерист-девицы, героини Отечественной войны 1812 года, и на спектаклях, прерываемых воздушной тревогой, и в госпиталях, и во фронтовых бригадах звучат страстные монологи Морецкой, Дуровой, призывающие к защите Родины. В послевоенные сезоны Морецкая создает контрастные образы, полные лирики и задушевности образ девушки Вари в пьесе «Кноре. Встреча в темноте», и вскоре знаменитая госпожа министерша Нушича, сыгранная Морецкой на грани клоунады. Тут утоляется ее еще неизрасходованная тяга к юмору, сатире, гротеску, фарсу. Импровизации Веры Петровны подчас ставили некоторых ее партнеров в тупик, иные, наоборот, расцветали от ее экспромтов, и тем самым освежался весь рисунок спектакля. Бывало, правда, и такое, что актерское озорство Морецкой и ее партнеров выходило из берегов пьесы. В «Госпоже министерше» Осип Абдулов, играя дядю Васю, решил, что его персонаж — клептоман, и как только Морецкая министерша отворачивалась, тотчас рассовывал по карманам серебряные ложки. Дальше больше. Случалось, так резвился и я. В пьесе «Миллион за улыбку» Сафронова я, Бабкин, из-за кулис сообщал Морецкой Карташовой: «Омлет готов!» Она командовала: «Давай, иначе пережарится!» И вот как-то играли мы этот водевиль не у себя, а в театре имени Евгения Вахтангова. За кулисами я с радостью обнаружил три больших блюда с пельменями, бутафорию из стрепухи, вероятно, и, не говоря ни слова про омлет, вынес одно блюдо, водрузил на рояль и ушел. Морецкая Карташова проводила меня изумленным взором. А я вернулся и поставил на рояль второе блюдо пельменей, потом третье. Моя Карташова только руками развела, но выдержала, не расхохоталась. Только когда я в четвертый раз появился, пританцовывая лезгинку с большим кухонным ножом в зубах, она прыснула и опрометью бросилась в кулису. Только не думайте, что мы испортили спектакль. Вовсе нет. Мы доиграли его весело и с подъемом, а публика наших проделок не заметила. Рассказывая об этих забавах, я думаю о том, что никогда в жизни не встречал другой актрисы, достигшей небывалых высот истинно лирического дарования, которую в то же время так неудержимо влекло бы к театральной эксцентрике, буфонаде, к комедийным ситуациям, где мог бы вовсю разгуляться ее всепобеждающий юмор. Где-то в ее существе прятался рыжий, да-да, тот самый рыжий, по которому тоскует цирковая арена. И моментами я ее рыжим и называл, своровав это у знаменитой английской актрисы Патрик Кэмпбелл, которая именовала рыжим самого Бернарда Шоу. К сожалению, театр нечасто давал Вере Петровне такую возможность. Может быть, именно поэтому ее госпожа-министерша скоро перекочевала со сцены театра на концертную эстраду, где прижилась на долгие годы. Уже и спектакль сошел с репертуара, а нашу парную сцену из госпожи-министерши мы с Верой Петровной играли больше 30 лет. И на радио записали ее, и на телевидении сняли. Надо сказать, что и на эстраде, там-то особенно, продолжались ее уморительные импровизации, и я порой еле удерживался от смеха. Именно в силу этой особенности своего дарования Вера Петровна с наслаждением купалась в водевильных ситуациях чеховской свадьбы, играя в этом фильме Змеюкину. Но как жестоко подчас поступает с актерами судьба. Незадолго до того, как болезнь Веры Петровны сковала ее силы, в нашем театре была принята к постановке пьеса кубинского драматурга «Кинтерро. Тощий приз». Героиня пьесы — Иллуминада по профессии клоунесса. Такой подарок Мариэтской. В телевизионном фильме «Дома у Юрия Александровича Завадского» вы можете увидеть обсуждение макета будущего спектакля. С таким азартом участвует в этом обсуждении Вера Петровна, что-то принимает, что-то отвергает, что-то яростно доказывает художнику. Увы, эту роль играла уже не она. С годами творческая энергия Мариэтской не иссякала. Плохо было другое. Иссякали силы, постепенно сходили с афиши ее любимые спектакли, и естественное желание актрисы выразить себя обрело новое поле деятельности — творческие вечера. В их программе были фрагменты из кинофильмов, сцены из спектаклей и, что для Веры Петровны главное, сиюминутные встречи со зрителями, общение с ними, рассказы о своей профессии, ответы на записки и устные вопросы. Я часто бывал партнером Мариэтской на таких вечерах и всегда удивлялся ее умению захватить аудиторию, пробиваться, как говорится, к сердцам людей. Еще при жизни Веры Петровны вышел фильм «Что вы знаете о Мариэтской?». В нем рассказы об актрисе, фрагменты творческих вечеров, ее беседы со зрителями. Весь строй фильма таков, что он звучит как исповедь человека, благодарного судьбе за свою причастность к миру прекрасного. Вот я рассказываю вам о великолепной жизни в искусстве, полной триумфов, блеска, памятных всем удач, и может возникнуть впечатление, что все давалось Мариэтской легко, без особых усилий, что прожила Мариэтская этаким баловнем судьбы. А между тем она была великой труженицей, подтверждая лишний раз своим примером избитую, но не всем понятную истину, что талант без упорного труда стоит недорого и немногого добивается. Экземпляры ее ролей были затрепаны до невозможности, сплошь исписаны вокруг машинописного текста ее одной ей понятными каракулями. То были записи режиссерских замечаний, ее собственные соображения, мысли, пришедшие в голову в связи с данной ролью. А затрепанность нет, неаккуратности, просто потому, что новая роль была при ней всегда, не только на репетициях. Она постоянно носила эту тетрадку в сумочке, гуляя, отправляясь в магазин, ожидая приема у врача. Когда страницы роли приходили в полную ветхость, она переписывала ее в новую тетрадь, с которой опять же не расставалась в процессе работы. Веселый и общительный человек, которому было интересно все на свете, в какие-то моменты она уединялась в своей комнате, выключала телефон и, отрезанная таким образом от мира, занималась только ролью, жила в том образном мире, который открывался ей в минуты творчества. Бывало, зайдешь к ней просто навестить, а она сразу: «Давай поговорим». Это значит, покидаемся репликами из нашей сцены. «Верочка, я же не взял роль». «Ну, по мысли ты помнишь? Давай». На столе появлялась заветная тетрадь, и Вера Петровна начинала притираться к партнеру, требуя один ход, другой, искренне возмущаясь, когда я отвечал ей затверженной, а не сиюминутной интонацией, ликуя, когда мы по-живому сцеплялись друг с другом. Вот, помнишь, как у Садовской: петелька, крючочек. На репетицию она являлась первая, после репетиции зачастую оставалась одна, дожидалась мизансцены. Если репетировала не с Завадским, которому доверяла абсолютно, то все равно шла к нему в кабинет и долго мучила его, проверяя с ним данные ей мизансцены, выторговывая у него новые взамен тех, в которых сомневалась. Словом, когда делалась роль, она не жалела ни времени, ни себя, ни других. В том, как она отдавалась работе, не было ничего, так сказать, уникального, нового. Точно так же, к примеру, трудились артисты МХАТ в ту пору, когда они были под Станиславским и Немировичем. Таким же аспидом для режиссуры был, в частности, Хмелев, мучивший всех и вся своими сомнениями в себе и повышенными требованиями к работе. Я хочу лишь подчеркнуть, что такая мера актерской самоотдачи встречается теперь все реже и реже. И, увы, соответственно, уменьшается количество подлинных актерских побед. Но в отличие от артистов МХАТ, Морецкая, когда роль была сделана, в день спектакля не должна была специально к нему готовиться. И если, ну, например, вечером играла Мирандолину или Кручинину, то это не означало, что она с утра мысленно себя ощущает Мирандолиной или Кручининой и, соответственно, настраивается. Непосредственно перед выходом на сцену она вполне могла болтать о чем угодно, не имеющем никакого отношения к роли. Ведь роль сделана. Сделана. А это и означало, что, шагнув из-за кулис на сцену, Морецкая сразу вошла в роль. Последние 2 года ее жизни, строго говоря, были отданы больнице. Тем не менее, и это годы творческого напряжения. У Веры Петровны на больничной койке магнитофон. Она одержима новым увлечением, впрочем, подспудно всегда бродившим в ней. Лирическая поэзия. Пушкин, Тютчев, Блок, Ахматова, Цветаева. Вера Петровна упивается звучанием стиха, пробует его на вкус. Она записывает себя на магнитофон, читает одно, другое, третье, стирает, записывает вновь. Кто знает, может быть, она мечтала, что в ее концертном репертуаре возникнет стихотворный цикл, и это будет для нее совсем новый жанр. А может быть, живя в мире поэзии, она защищалась от наступавшего недуга, от больничного быта? Теперь гадать трудно. Сквозь прожитые годы она пронесла, не расплескав, такое ценнейшее качество, как студийность, которое с молоду прививал нам Завадский. В нашем маленьком театре мы не только играли, мы строили театр. И вот как строитель театра Вера Петровна буквально до последних дней была незаменима и в духовном, и в практическом, житейском смысле. Не занимая никакой ни административной, ни общественной должности, она оказывалась первой во всех необходимых делах. «Надо о чем-то поспорить, что-то достать, кому-то что-то сделать», — Вера Петровна говорила. «Иду на таран». И многие высокие инстанции капитулировали перед ее обаятельным напором. При всем том, она не отличалась ни ангельской кротостью, ни всепрощающей добротой. Святой она не была. Она бывала и пристрастной, и несправедливой, и своенравной. У нее были и ошибки, и творческие неудачи, и, понятно, тяжелые переживания по этому поводу, но все это отступало перед главным, перед ее влюбленностью в искусство. Оказавшись невольницей загородной больницы, Она потихоньку от врачей убегала сквозь дыру, найденную ею в Кунцевском заборе, к машине и мчалась в Москву, чтобы еще что-то записать на радио, еще раз появиться на голубом экране. Именно таким образом умудрилась сняться на телевидении в «Странной миссис Сэвидж». В этот спектакль она вошла после Раневской и Орловой. Все это держало ее на плаву. Она как бы кричала своим зрителям: «А я еще жива! Еще жива!» Так мне казалось. В свой самый последний год, уже прикованная к больничной койке, она буквально дрожала за судьбу родного ей театра, особенно после смерти Юрия Александровича Завадского. Каждый день по телефону уже каким-то далеким голосом она спрашивала, что и как. Она хотела слышать пульс жизни театра, который для нее был уже только прошлым, и она это понимала. Для себя ей уже ничего не было нужно, ее пульс слабел с каждым днем. Наш театр потерял свою первую актрису, первую по мощи дарования, первую по верности идеям и имени Завадского и его школе, первую по ощущению гражданской миссии художника, первую по любви к жизни, за которую она билась последние годы, заставляя смерть удивляться и отступать. Ее уход — это не только наше внутритеатральное горе. Страна потеряла великую актрису с мировым именем, ибо на экранах мира прошли изумительные женщины Морецкой, рядовая колхозница, ставшая членом правительства, партизанка товарищ П. и сельская учительница. Прошли, показав народам многих стран несгибаемый характер, душевную силу и талант русской женщины, советского человека. Ну вот, что же еще можно сказать о нашей дорогой Верочке? Что ни говори, не вернешь. Спасибо ей за то, что она была.